Повертев посудину в руках, она протянула ее Ларисе, и та также осмотрела ее со всех сторон. Было видно, как она рада тому, что у Дмитрия наконец-то стало что-то получаться. У них уже получалось готовить в печи, но с помощью котелка было несколько неудобно. Но если появится вот такая посуда, специально предназначенная для этого, то это будет совсем другое дело. Дим, он какой-то тяжелый. Так сырой же. Ну и высохнет будет нелегким, ничуть не легче котелка. Стенки слишком толстые, а тоньше не получается. Если долго мучиться, что-нибудь получится, уверенно заявил Дмитрий. Вот только сомнительно, что нужно тоньше. Керамика же, а ей в печь лезть, так что, пожалуй, будет попрочнее. «Ну да», — улыбнулась Лариса, — «я как-то об этом не подумала. Но кружки и тарелки будут потоньше?» «Не намного. Нам нужно, чтобы покрепче было, а не красивее. Иначе только гончарным делом и пробавляться». «Ладно, ну что, до сна еще время есть. Давай тренируйся лепить кружки, плошки, поварешки». «Слушаюсь, мой генерал». Но поварешки все же я лучше из дерева вырезать буду. Сомнительно, что у меня получится такое из керамики. Согласна. Тут, как говорится, главное начать, почувствовать. А дальше само пойдет. И пошло. Сначала он слепил кружку, потом крынку, тарелку. Каждое свое изделие он представлял на суд общественности. И она, общественность, благосклонно кивала и одобряла. Так увлекся, что его пришлось тормозить. Лариса все же не выдержала и, постучав по циферблату часов, которые каждый полдень подводила, заявила, что уже далеко за полночь и пора бы поспать малость. Ага, это она права. Когда закончил с ледником, приступил к изготовлению ведер. Одно единственное оцинкованное ведро никак не могло покрыть их потребностей. Ведерки обещали получиться увесистыми, но что тут поделаешь? Как говорится, чем дальше в лес, тем толще партизаны. С каждым разом Дмитрий все больше и больше удивлялся сам себе. Как все же много он знает, или хотя бы о многом имеет представление. Раньше об этом как-то не задумывался, а тут как приперло, так откуда все и берется. Коротенькие досочки — это не то, что большая доска. С ними все куда как проще. Их можно легко наколоть с помощью топора, только нужен кругляк без сучков и желательно приличного диаметра. В идеале сосна, но сосны росли довольно далеко, так что придется обходиться тем, что под рукой. Но тут встал вопрос с инструментом. Можно обойтись и одним топором, но проблематично. Лучше уж потерять денек, но сделать полноценный рубанок. Может показаться, что изделие сложное, но на деле это не так. Из металлических частей там нужно только лезвие, остальное все дерево. А вот дерево лучше брать потверже. Береза, акация, орех. Акация в наличии имелась, и к тому же хорошо просохшая. Стамеска, уже успевшая себя зарекомендовать, тоже есть, так что тянуть время причин никаких. Уже на следующий день он приступил к изготовлению ведер. Как уже говорилось, начинается все с досок. Бреется пень и рубится на 4 части. Каждая четвертинка также на 2 или 3 части. Все зависит от толщины кругляка. Потом у полена обрубается конец, в результате чего выходит усеченный конус. Вот это поленце распускаться еще на 3 части. Заготовки готовы. Дальше на верстак и работать рубанком. Немного труда, и гладкая, остругана со всех сторон досочка готова. Работал, не разгибаясь, целый день, в результате чего получил хороший такой запас. Увидев это, Лариса даже пошутила, что им столько ведер вроде как и не к спеху. Парочки вполне достанет. Конечно, достанет, но только сегодня вечером он планировал начать лепить посуду, а раз так, то нужна ровная поверхность, чтобы вставлять изделия на просушку. Войдя в дом после трудового дня, он настолько увлекся, что весь день провел на воздухе, там же питаясь тем, что ему принесла Сайна. Дмитрий даже присвистнул от удивления. «Не свисти, денег не будет», — ухмыльнулась Лариса. «А зачем они нам нужны?» «Не скажи. Солидный запас монет очень даже пригодился бы. Видишь, какой фурор они тут устраивают?» «Ну, другие-то взять неоткуда». «Так им найдется эквивалент. Не свисти, точка». «А как не свистеть, когда тут такие разительные перемены? На стенах вместо ковров развешаны шкуры. Причем на самой большой, то что глухая, красуется шкура оборотня. Это того, что бархой прозывается. Пол тоже услан. Туда пошла шкура мамонта, которая была безжалостно острижена и порезана на куски. Так проще вытаскивать ее наружу, чтобы проветривать и стирать. Получились этакие половики с ворсом около 5 миллиметров. Так что теперь, будь добр, разувайся при входе. Там старый кусок грубой кожи постелен. Прошелся по комнате. Ворс приятно пружинит под ногами, которым мягко и комфортно. При такой постановке и зимой должно быть хорошо и вполне тепло. Молодцы, девчата. Под его гончарный угол тоже не забыли. Там также был этот половичок, но из двух частей, с фигурными вырезами под пенек и круг. Была мысль пристроить на рабочее место одно из сидений, но с него неудобно работать. Так что пенек и никаких гвоздей. Хочешь работать? Отгибай половик и работай на голом полу. Потом можно легко прибрать и опять все укрыть под теплым покровом. Не удержался, заглянул в их комнаты. У него своей не было, так что ночевал по очереди, все время думая о том, что если обидятся сразу обе, то придется ютиться на диване, который он устроил из заднего сиденья УАЗа. Неразумно это как-то. Но с другой стороны, если собачиться каждый раз, то зачем вообще жениться? Это же не семья получается, а сущее наказание. Вот и будет стимулом лишний раз не доводить свою дружбу до ва. А что, очень даже в тему. Пилы-то две и очень дружные, просто они пока еще мирные. Там тоже все очень уютно и ладно. Лариса экспроприировала под свои нужды ящик, что было в машине между сиденьями. Получилась этакая небольшая прикроватная тумбочка под всякую всячину. У Сайны, в принципе, все так же, кроме тумбочки. Заметно влияние Ларисы. Крепко сдружились девчата. Поохал, поахал, да и занялся своими делами. Что говорится, не было печали. Лариса, как только увидела, как он на обрешетке, подготовленной под полки для гончарных изделий, раскладывает ровные досочки, тут же возмутилась. «Это что же? Получается, твои горшки на ровных полочках будут, а мы пользуемся не пойми чем, из жердей?» «Ларис, нельзя мягкую глину на неровную поверхность. Промнется, пока будет сохнуть». «Согласна. А когда ты подумаешь о нормальной мебели позаботиться?» «Лариса, ну не все ж сразу. Может, все же потерпишь?» «А горшки эти разве к спеху? У нас наметился дефицит посуды?» «Горшки не к спеху, но важно наладить сам процесс. А если возникнет необходимость не бегать, как в задницу ужаленные, а просто взять и сделать?» «Ладно, убедил. Но к весне, когда опять превратишь нас в крестьянок и ломовых лошадей, чтобы было все готово». «Договорились». «А ты не соглашайся так легко. Я, конечно, от тебя встроенную кухню требовать не собираюсь, но легко отделаться даже не рассчитывай». «Кто бы сомневался, Ларчик, я на все согласный. Дай только инструмент наладить. Опять, значит, в свою кузню тянешь? А как иначе-то? Ну, поглядим, Обещалкин. Нормально, а? Это он-то, Обещалкин. Он уже набрал полную грудь воздуха, чтобы как следует возмутиться, но потом отвернулся и сдулся. Нет, лучше не начинать. На сегодняшний день проще перечислить, чего у них нет, чем то, что в наличии. Не надо давить на мозоль, ведь трудно не только ему. На Ларисе тоже многое приходится постигать по новой. А каково это, когда ты привык к комфорту? Тяжело. Так что соглашаться со всем и как можно чаще переводить в шутку.